что, сука? Алло? Да? Почему молчишь? О чем мне тебе болтать? Ты что вчера на меня хуйню наговорила? Чего, ребята, мать? Хуйню наговорила на меня вчера. Чего, блядь? Хуйню, говорю, на меня наговорила вчера. Иди ты нахуй от меня подальше. Ты что, не помнишь? Помню, что 02 существует. И что? Сейчас приедет, блядь. Кто в подъезде гадости про меня разговаривает, а? Иди ты нахуй. Хуели не запугивай, блядина. Я с твоим Русланчиком разберусь, блядь.